Когда его через несколько дней вызвало правление ордена, он отправился туда с легким сердцем и спокойно, с бодрой серьезностью принял то, как по-братски приветствовали его старейшины, пожав ему руку и символически обняв его. Ему сообщили, что он назначен магистром игры, и велели явиться через один день для инвеституры и принесения присяги в зал для торжественных игр. Тот самый зал, где еще недавно заместитель покойного мастера, как разукрашенное жертвенное животное, справлял свой тягостный праздник. Предоставленный накануне инвеституры свободный день предназначался для тщательного, сопровождаемого ритуальными медитациями, изучения формулы присяги и малого магистерского устава под руководством и наблюдением двух старейшин. На сей раз это были заведующий канцелярией ордена и магистр математики. И во время полуденной передышки среди этого очень трудного дня Йозеф живо вспоминал, как его принимал в орден и напутствовал мастер музыки. На сей раз, правда, ритуал приема не вводил его, как ежегодно сотни других, через широкие ворота в большую общину. Путь шел через игольное ушко в самый высокий и узкий круг мастеров. Прежнему мастеру музыки он признался позднее, что в тот день усиленного самоконтроля его беспокоила одна мысль, мучила одно маленькое смешное опасение. Он боялся минуты, когда кто-нибудь из мастеров даст понять ему, в сколь необычно молодом возрасте удостоен он этой высочайшей чести. Ему пришлось, по его словам, самым серьезным образом бороться с этим страхом, с ребячески тщеславным желанием, если намекнут на его возраст, ответить: «Так дайте мне стать старше, я же не стремился к этому возвышению». Дальнейший, однако, самоанализ показал ему, что мысль об этом назначении и желание его не могли быть ему так уж чужды. Он, по его словам, признался себе в этом, понял тщеславие своей мысли и отбросил ее. И ни в тот день, ни когда-либо позже никто из коллег об его возрасте не вспоминал. Тем горячее зато обсуждалось и критиковалось избрание нового мастера теми, чьим соперником кнехт до сих пор был. У него не было убежденных противников, но были конкуренты, и среди нескольких старших, чем он, годами, а в этом кругу отнюдь не было принято одобрять избрание иначе, чем после какой-то борьбы и какой-то проверки, или хотя бы после очень тщательного и очень критического анализа. Почти всегда вступление в должность и первое время работы нового магистра — это хождение по мукам.